Глава 61. «Ой, я тебя разбудила! Папа разрешил мне здесь остаться, если я не буду шуметь!» — протараторила Эйли, бросив на меня виноватый взгляд. «Нет, ты меня не разбудила!» — с улыбкой проговорила, покосившись на окно. Судя по всему, время близилось к полудню. «Мне давно пора вставать». «Папа сказал, что тебе надо хорошо отдохнуть. Ой, хочешь, я тебе расскажу секрет?» — перешла на заговорческий шепот девочка, спрыгивая с дивана. «Только ты никому не говори, я обещала». «Не скажу», — заверила ребенка, старательно сохраняя серьезное выражение лица, наблюдая, как Эйли взбирается на мою кровать. И пока та увлеченно пыхтела, я, прикрываясь одеялом, взяла с сундука халат и быстро его надела. К этому времени Эйли удалось вскарабкаться на высокую кровать и даже с удобством устроиться на подушках. «Так что у тебя за секрет?» — спросила, заметив, что той явно не терпится поделиться тайной. «У мальчишек есть маленькие огоньки», — выпалила девочка, тут же приложив к губам палец и едва слышно прошептала. «Только они их никому не показывают. Даже маме сказали, она их боится». «Она не огоньков боится, она тревожится об их безопасности. В Элантре с такими, как они, держатся на страже». «Я слышала, как Кен сказал, что скоро все изменится», — уверенно заявила Эйли, беззаботно поправляя платье у тряпичной куклы, что мы вместе с ней когда-то шили. «Это было бы неплохо», — неопределенно ответила, искренне желая, чтобы это бессмысленное и жестокое противостояние закончилось, однако понимала, что просто не будет. «А еще мальчишки мне сказали по секрету, что поедут искать своего отца», — как бы, между прочим, произнесла девочка, укладывая свою подружку на кровать. «Вот как?» — задумчиво протянула я, решив обязательно сообщить леди Мирон о намерениях двух сорванцов, и перевела разговор на другую тему. «Я полагаю, ты уже завтракала?» «Да. Ой, папа просил сказать ему, когда ты проснешься», — вдруг воскликнула Эйли, удивительно шустро скатываясь с кровати и, не задерживаясь ни на минуту, устремилась к выходу. Но не успела она добежать до него всего двух шагов, как дверь распахнулась, и в комнату прошла Мэри с подносом в руках. «Доброе утро, госпожа», — поприветствовала меня девушка, споро расставляя тарелки, миски и чашки на столе. Их оказалось так много, что я изумленно скинула бровь и вопросительно посмотрела на горничную. «Милорд приказал», — непонятно ответила Мэри и, вдруг лукаво улыбнувшись, покинула спальню. Однако не прошло и секунды, как дверь снова распахнулась, и в покой вошел Алан. «Я так и думал, что ты уже не спишь и приказал подать для нас завтрак. Доброе утро, Талия». «Скорее доброго дня», — пожелала в ответ, неожиданно для себя вдруг смутившись от восхищенного взгляда мужа, и быстро произнесла: «Горячий отвар будет кстати, спасибо». Завтрак в компании Алана и Эйли был потрясающим. Мы много смеялись, делились любимыми блюдами. Поддавшись уговорам девочки, экспериментировали с продуктами, выяснив, что если на хлеб намазать яблочное повидло, а сверху положить ломтик буженины, то в целом это вполне съедобно. Со стороны, наблюдая за увлеченной парочкой, я почувствовала, как мои глаза затуманились нежностью, дыхание перехватило от переполнявших меня эмоций, а в голове была лишь одна мысль: «Теперь у меня есть семья». Заметив мой пристальный взгляд, муж, тепло мне улыбнувшись, нежно коснулся тыльной стороной ладони моего лица, прошептав: «Дир сит май шиксаль». «Ан дир гехайрт мир», — эхом отозвалась, ни на мгновение не сомневаясь, что мы посланы друг другу судьбой. «Его высочество сегодня отбывает», — проговорил Алан, закрывая за убежавшей дочерью дверь. «Почему так скоро?» — с недоумением спросила. Стеснительно прячась за ширмой, я торопливо переодевалась. «Вчера вечером у него с леди Мирон состоялся разговор. Она поведала, что в герцогстве Норфолк происходит что-то странное, и что ее муж, отправившийся на границу с графством, бесследно исчез». «Да, она говорила мне об этом», — проронила, сердито сопя, пытаясь завязать шнурок на платье, который все норовил выскользнуть из пальцев. «Земли Норфолка находятся на территории страны Валгард», — раздался за спиной глубокий, с хрипотцой голос, и горячие, слегка шершавые ладони коснулись моих плеч и, медленно лаская каждый изгиб моего тела, опустились к талии, забрав из моих рук шелковый шнур. Поперхнулась. Во рту от волнения тотчас пересохло, а сердце неистово забилось в груди, словно пойманная в клетку птица, но мне все же удалось ровным голосом произнести: «Его высочество хочет найти мужа леди Мирон?» «Кион планирует удостовериться, что герцог Ленокс все еще предан роду Артас. Ему нужны воины, чтобы вернуть трон». Леди Мирон собиралась сегодня выехать из замка Девон. Спасибо, поблагодарила муж за помощь, чуть отстраняясь. Да, и Кен обещал ее сопроводить до ее земель. Кстати, в отсутствие мужа она вправе принимать решение, и сегодня на рассвете леди Мирон присягнула его высочеству. Теперь ее земли присоединились к Волгарду, и она и ее дети находятся под защитой Киана. «Может, это и к лучшему», — проговорила, оборачиваясь к мужчине, и гулко сглотнув, промолвила. «Ты расскажешь, как тебе удалось спастись? Королевский посланник сообщил, что лично видел, как тебя казнили. Я думала, что никогда...» Не смогла договорить, судорожно всхлипнула, вновь ощутив ту боль, что испытала, услышав страшные слова. «Киан, он вовремя вернулся. Его людям удалось незамеченными пробраться во дворец. Так он узнал о предательстве, о смерти своего отца и старшего брата. И что меня и еще нескольких преданных рода Артас людей должны казнить. Он подкупил палача. Петля была ослаблена. Нам оставалось лишь притвориться мертвыми, когда нас сбрасывали в люк на эшафоте. Там нас встретили и вывели из города», — с едва заметным смешком ответил муж, крепко стиснув меня в своих объятиях. «Я должна поблагодарить его высочество за то, что он вернул мне тебя», — глухо выдохнула в грудь мужа, чувствуя себя в коконе его рук, как в колыбели, надежно, тепло и уютно. «Идем, нам надо проводить Киона и леди Мирон, они должны вот-вот выехать», — с улыбкой в голосе произнес Алан, обдав мою макушку горячим дыханием. «Да, конечно», — шмыгнув носом, промолвила я, вымученно улыбнувшись мужу, и вдруг, вспомнив о еще одной неразгаданной мной загадке, спросила. «Бойд не успел мне рассказать, как ему удалось сбежать из темницы?» «Иннос запер Бойда в той части темницы, где мы с ним построили тайный ход. Об этом знали всего четверо человек, и я, побратим, и двое воинов, которые отправились во дворец со мной». «Значит, ты все же не доверял лорду Иннесу?» «Я никому не доверял», — с горечью ответил муж, вновь заключая меня в свои объятия и, обдав мою щеку горячим дыханием, прошептал. «Сейчас я доверяю лишь тебе».